Языческие миры. В языческих мирах действуют различные божества и демоны. Они делают существование обитателей таких миров особенно мучительным. Без всякой причины эти божества унижают, мучают и уничтожают обитателей. При этом и сами они могут быть вполне страдающими тварями. Примером служит греческая мифология.